«Чем мы сегодня будем заниматься?» — спросила Аурика, попивая облепиховый чай с грушевым сиропом. «Сначала нам с Сеней нужно пройтись по оранжерее». Начал было я, но Лена прервала меня. «Я хочу посмотреть аномалию. Ты же сам говорил, что она не опасная». Она положила руку мне на колено и заглянула в глаза. «Но, лиса...» «Во-первых, я не говорил, что она безопасная. Даже обычный лес может быть опасен, не говоря уж про Анобласть», — нравоучительно проговорил я. «Я лишь сравнил ее с Тверской и Новгородской. По сравнению с ними она действительно менее опасная. Во-вторых, девушкам не место в...» «Если ты забыл, мы не обычные девушки, а магини», — строго посмотрела на меня Лена. «Аурика лучше меня разбирается в растениях, поэтому мы не отравимся ядовитыми ягодами. Зато я смогу защитить от хищников. Мы настаиваем на посещении аномалии». «Поддерживаю», — кивнула Аурика. «Когда еще представится возможность побывать в Анобласти? Нас аптекари туда вообще не пускают». «Ну ладно, если вы настаиваете», — пожал я плечами. «На первым зайду я и предупрежу Зоркого, а то будет как с баронессой Завьяловой». «А что было с баронессой?» — одновременно спросили девушки. В их глазах был неподдельный интерес. Вкратце рассказал о том, как Завьялова приняла Зоркого за монстра, а тот в ответ ее так напугал, что чуть не свел с ума. «Вообще-то баронесса права, Зоркий монстр», — сказал Сеня, гоняясь по всей тарелке за зеленым горошком. «Нет, это уникальное существо», — возразил я. «Он не видоизменился, как другие мутанты. Просто новый неизученный вид». «А Шустрик?» — спросила Лена. «Вот Шустрик — монстр». Улыбнулся я, вспомнив пушистика, который сейчас больше походил на плюшевую игрушку. «Он напоминает тушканчика, поэтому его можно отнести к семейству тушканчиковых. Просто энергия аномалии подарила ему возможность телепортироваться. Иначе бы просто не выжил в тех суровых условиях». «Это точно. Без острых зубов, толстенного панциря или ядовитых шипов аномалии не продержишься и нескольких дней», — сказал Сеня, но, перехватив вопросительный взгляд Аурики, тут же добавил. «Я просто много читал про аномалии». Пообедав, мы пошли в оранжерею. Пока Сеня проводил экскурсию в первом стеклянном здании, я пошел проверить венец смерти. Растение немного подросло и пустило побеги. Если не мешать, оно должно превратиться в куст в форме шара с множеством мелких цветков. Оно не распространяется корнями, а только семенами, которые созревают, когда растение начинает умирать. Природа все хорошо продумала, иначе бы лес превратился в безжизненную пустыню. Ведь венец смерти настолько ядовит, что вокруг ничего не растет, и никто не живет в радиусе 5 метров. Полив не требовался, как и другой уход, поэтому я вышел из оранжереи и сплюнул заблокированный ядовитый эфир. Пока девушки были заняты Семеном, сходил к охотникам и спросил, не появился ли кто-то возле Анобласти. Они ответили, что больше никто не приходил. Командир сказал, что им выделили довольствие еще на 3 охотников, поэтому он их уже нанял, а также установил камеры, и теперь мог отслеживать Анобласть по всему периметру. Я снова вспомнил про Тайгана, который до сих пор не объявился. Что же ему мешает найти Грачева, если в прошлый раз ему это удалось? Сегодня в полночь снова вызову его. Этот мерзавец-артефактор украл мои зелья, и неизвестно, что он может сделать с их помощью. Особенно мне было жалко мой зельестрел. Вскоре ко мне присоединились друзья, и мы все вместе направились к воротам аномалии. Я привез с собой из Москвы огромную тыкву. Наверняка она придется по вкусу моему желтоглазому другу. «Мы зайдем вместе, но пока не позову, стойте у выхода», — предупредил я и притянул к себе за талию Лену. «А ты, моя дорогая, остаешься за старшую. Ты должна защитить наших друзей-аптекарей». Лена сначала с готовностью кивнула и даже козырнула. Но потом вдруг как-то поникла, еле слышно проговорила. «Я не уверена, что смогу. После того случая я в себе сильно сомневаюсь». Она имела в виду свое пленение и серьезное ранение телохранителя. «Зато я в тебе нисколько не сомневаюсь», — твердо сказал я и полез за пазуху. «Ну а на всякий случай возьми мой пистолет. Стрелять умеешь?» «Фа, спрашиваешь?» Фыркнула она, опытным движением вытащила обойму и, удостоверившись, что все 8 патронов на месте, засунула оружие себе за пояс. Мы подошли к воротам, и я дал знак охотникам. Ворота бесшумно отъехали в сторону. Оказавшись внутри, я двинулся вглубь леса, А ребята, как и договаривались, остались стоять у ворот. Зоркий не заставил себя долго ждать и спрыгнул с кроны высокого дерева прямо передо мной. В аномалии было еще довольно тепло по сравнению с температурой за стеной, но листва уже пожелтела и начала осыпаться. Я вручил Зоркому тыкву, в которую он тут же вгрызся зубами и смачно захрустел. Когда он с довольным видом отложил в сторону половину недоеденной тыквы, я протянул ему руку, которую существо тут же схватило двумя руками и доверчиво посмотрел большими желтыми глазами. Я отправил ему мысли-образ друзей, оставшихся у ворот. Он понял, что это значит, и в ответ создал иллюзию, как он стоит рядом с ними, а вокруг раскрываются цветы. Ну какой же он умница! И тут мне пришло в голову, что у него могла остаться семья в Савельевской анобласти, поэтому я тут же отправил ему мысли-образ моей семьи. Но, похоже, перехвалил его. Он ничего не понял и начал пририсовывать себя к ним. Вдвоем мы вышли к ожидающим друзьям. «Ух ты!» — восхищенно выдохнула Лена, широко раскрытыми глазами рассматривая Зоркого. Он был выше меня ростом чуть ли не в два раза. Его черная кожа лоснилась, а желтые глаза, не мигая, изучали их. В отличие от Лены, Аурика отошла за спину Семена и выглядывала оттуда. «Можно к нему подойти?» — шепотом спросила Лена. «Да, не волнуйся, он знает, что вы друзья, и не тронет». Лена медленно, будто боялась спугнуть, подошла к существу. Тот присел, чтобы быть с ней одного роста. Вдруг Лена расплылась в улыбке, а затем весело рассмеялась. «А он шутник!» — сквозь смех выдавила она. «Что случилось? Я ничего не увидела!» Аурика наконец осмелилась выйти из-за сени и, взяв его за руку, подошла к нам. «Зоркий показал иллюзию, будто я сижу у него на плече, а он перепрыгивает с дерева на дерево. А потом мы с ним... О, кругом цветы!» Аурика начала крутить головой. «В первый раз вижу такие красивые цветы. Аурика, это иллюзия!» — еле слышно подсказал Сеня. «Я знаю!» — отмахнулась она. «Но это выглядит так реально, что я бы даже не усомнилась, если бы не знала, что Зоркий мастер иллюзий». Короче, Зоркий в течение часа развлекал моих друзей. За это время Лена побывала в пещере с самоцветами, Семен полетал на огромном орле, я плавал в озере, как рыба, а Урика каталась на черной пантере по бескрайней равнине. Попрощавшись с Зорким, который тоже остался доволен встречей, мы вышли из аномалии и вернулись в дом. Лена привезла с собой целую корзину деликатесов и вкусного вина, поэтому мы весь вечер ели, пили, играли в настольные игры и много разговаривали. После полуночи, когда Лена уснула, свернувшись рядом на кровати, в моей рубашке, я вылез из-под одеяла и, опустившись в кресло, мысленно позвал Нарантую. Шаманка появилась и первым делом недовольно покосилась на Лену. «Что на этот раз?» — недовольным тоном спросила она. «Я хотел спросить тебя про колдуна Луку. Знаешь такого?» «Знаю. Что именно ты хочешь узнать? Опасен ли он?» «Как может быть опасен мертвый человек? Духи не имеют силы над физическим миром». «Дело в том, что он не совсем мертв», — осторожно сказал я. «Вернее, я не могу точно сказать, в каком он сейчас состоянии». «Ничего не поняла», — мотнула она головой. «Пришлось рассказать ей все с самого начала. Как забрал ручку императора, как Гризельда подсказала, как искать проклятое серебро, как хотел вернуть кольцо на место, но тела в гробу не было». И как он явился ко мне. «Ты сделал то, чего ни в коем случае нельзя было делать. Доверился ведьме», — сукоризной сказала она. «Так он опасен или нет?» — повторил я свой вопрос. «Зачем ты мне задаешь этот вопрос? Задай его Гризельде», — скривила она губы при упоминании имени ведьмы. «Колдуны, как и ведьмаки, используют темную силу. Они не чета нам, шаманам. От них можно ожидать чего угодно». Ты забыл про хана, который привязал наши души? Это бесчеловечно. Все, что делают ведьмаки и колдуны, бесчеловечно. Не перегибай палку, с ведьмаками я знаком, нормальные люди. Отмахнулся я. Как ты думаешь, зачем колдун восстал из гроба? Чего он хочет? Мне-то откуда знать? Может, он хочет мстить. Или ненавидит весь род человеческий и принесет с собой мор. А может, создаст армию нежити и захватит власть над людьми. Или будет просто запугивать ради развлечения?» Принялась перечислять она, отчего мне стало еще тревожнее. «Зачем гадать? У тебя же есть свисток. Позови его и сам спроси». «Да уж, ну и совет. Я недовольно взглянул на шаманку. «Добровольно я мертвяка точно звать не буду». «Делай, что хочешь», — равнодушно ответила она и приподняла плечика. «Сам сварил кашу, сам и расхлебывай». С этими словами она снова бросила недовольный взгляд на Лену. «Ревнует, что ли? Я хотел задать тебе еще один вопрос. Ты намекнула на мое зелье лицемерной ясности. Откуда ты про него знаешь?» «Не знаю я ни про какую ясность. Просто предположила, что у алхимика на любой случай заготовлено зелье». Она взмахнула рукой и пропала. Я вернулся на кровать, обнял Лену, но сон никак не шел. И зачем я вообще взялся чистить ту ручку? Надо было сказать, чтобы император избавился от нее, и все. Теперь проблемы с этим колдуном, хотя и без него проблем хватает. В такие моменты так хочется вернуться в свою башню, и чтобы все оставили меня в покое. Повернувшись на другой бок, бросил взгляд в темное окно, в котором виднелись звезды. На мгновение мне почудилось, что мелькнули красные глаза мертвецки бледного Луки. Все, больше не вскрываю никаких могил. На следующее утро после завтрака мы с Семеном снова прошлись по оранжерее. Моноросы росли просто превосходно. Не без помощи моих средств, конечно же, но все равно радует. Девушки в это время прогулялись по территории, собирая редкие моноросы, что вырвались из-под купола и произрастали вокруг стены. Вскоре мы засобирались в обратный путь. Все были довольны поездкой, включая меня. В кои-то веки выходные прошли спокойно, без происшествий и в приятной компании. Я развез всех по домам и поехал к себе. Когда припарковался, то не спешил выходить из машины. Мне казалось, что колдун где-то рядом и снова поджидает меня. В конце концов, я решил, что глупо бояться мертвяка, имея при себе пару отличных зелий. Поэтому вышел из машины и бодро двинулся к дому. Однако, как бы ни храбрился, все равно чувствовал напряжение. Кто знает, может, он суккуб или упырь. Теперь, очутившись на самом верхнем этаже старинного дома и заперев за собой дверь, я с облегчением выдохнул. Дворецкий услужливо предложил ужин, но я отказался. По пути мы доели то, что брала с собой Лена. Сегодня я вновь решил связаться с Тайганом и спросить о Грачеве. Но сначала нужно обо всем доложить Демидову, ведь теперь в руках врага опасные вещества. «Алло, Саша, приветствую!» — послышался его довольный голос. «Готова очередная партия сыворотки?» «Добрый вечер, Роман Дмитриевич. Нет, я был в отъезде, поэтому не занимался сывороткой». «Не торопись, мы уже всех раскололи. Ты бы видел их лица, когда у них после глотка воды начинался такой словесный понос, что я не успевал задавать вопросы. Даже протокола не писал, а все записывал на видеокамеру, чтобы ни слова не упустить. Какое же все-таки замечательное средство это твоя сыворотка!» «Рад помочь, но звоню по другому вопросу. Я встречался с Грачевым». «Когда? Где он? Ты его убил?» — выпалил Демидов. «Несколько дней назад я проверял место, которое подсказал мой следопыт, и нашел там артефактора», — начал я. Не стал говорить, что целенаправленно туда пошел, потому что хотел сам с ним расквитаться. «И? Не томи!» Ему удалось сбежать, но он ранен. «Вот же!» Дальше я услышал несколько здешних ругательств, но мой собеседник быстро взял себя в руки. «Где вы встретились? Я сейчас туда людей отправлю!» Оживился он. «Я объясню, как найти то место, но думаю, его там уже нет». «Черт, зря ты к нему один полез! Мои маги взяли бы его в два счета!» В голосе главы тайной канцелярии было плохо скрываемое раздражение. «Ваши маги бы его не нашли. Он жил в скиту старообрядцев. Только с помощью ритуала или с разрешения старосты можно его найти», — терпеливо объяснил я. «Ерунда. Маги бы все равно почувствовали. Ну да ладно, что теперь об этом говорить? Что сделано, то сделано. Говори, как найти скит. Отправлю своих бойцов с ищейками, пусть прочешут окрестности. Если он ранен, то собаки его учуют». «Хорошо, но сначала хочу предупредить. У меня пересохло в горле. Даже от мысли, что моими зельями пользуется враг, внутри нарастало пламя ярости. Грачев украл у меня зелья». «Какие зелья?» — напрягся Демидов. «Очень опасные. Боюсь, он может их использовать против тех, кто пойдет по следу». «Хорошо, что предупредил. Я скажу об этом своим людям, пусть будут осторожнее». Я объяснил, как доехать до леса, в котором мы встречались с Грачевым, и по какой тропе идти. Демидов попросил больше не лезть на рожон и, прежде чем предпринимать какие-нибудь действия в сторону артефактора, предупреждать его. Я пообещал, но все равно буду действовать по-своему, исходя из ситуации. Перед сном я вызвал следопыта, который сообщил, что продолжает вести поиски нужного человека, но никак не может выйти на его след. Что-то мешает и искажает пространственный след ауры. Он признался, что впервые сталкивается с таким, поэтому не знает, как действовать. Я велел продолжать поиски. На следующий день я поехал в академию и еще с парковки увидел, что сегодня довольно оживленно. Студенты отдельными группами стояли на улице или на крыльце и о чем-то живо разговаривали. «Здорово, Саша!» — меня догнал Влад и протянул руку. «Приветствую. Не знаешь, что случилось? Что все обсуждают?» «Ты на Луне живешь?» — усмехнулся он. «Второй день по всем каналам об этом говорят». «О чем?» «Турнир перенесли. Говорят, из-за каких-то государственных мероприятий, но это враки. Мой отец говорит, что войска к чему-то готовятся». Я кивнул. Знаю я, к чему они готовятся. К возможной войне с османами. А турнир решили провести раньше, потому что пока тихо. Когда начнется война, точно будет не до турниров. А это, между прочим, отличная возможность выявить сильных магов и тоже привлечь их к боевым действиям. Ведь в ММА съедутся лучшие студенты со всех магических академий столицы. Мы зашли в здание академии и хотели пойти в лабораторию, но тут увидели на стенде с расписанием объявление, что команду аптекарей вызывают к декану. Мы поднялись в деканат, где нас уже ждали Размыслов и еще трое студентов. Клавдия Тихомировича еще не было. «Сейчас точно скажут, чтобы мы готовились к турниру в ускоренном варианте и сидели здесь до поздней ночи», — пробурчал Влад. «А ты против?» — спросил Федя Размыслов, подмигивая секретарше, которая упорно делала вид, что очень занята и не замечает его. «Конечно, против. Я, между прочим, подрабатываю. Каждый вечер я...» «Все в сборе!» — послышался сзади громкий голос декана. «Никто не заболел?» «Нет, скоро подойдут», — ответил Влад. «По какому поводу это собрание?» «Всему свое время. Дождемся остальных, чтобы не повторяться. Но могу сразу сказать речь о подготовке к турниру. Добавили новые состязания». «Новые состязания за 2 недели до турнира? Это же издевательство какое-то!» — возмутился Размыслов. «Обстоятельства сильно изменились. Мы должны отрабатывать разные навыки». Декан обвел нас многозначительным взглядом. Похоже, ему известно куда больше, чем всем остальным. И мне не составит труда его разговорить. Глава 12. Когда все участники турнира были в сборе, декан пригласил нас в свой кабинет. Места достались не всем. Кто-то прислонился к стене, кто-то оперся о подоконник. Клавдий Тихомирович порылся в своем столе и выудил скрепленные между собой листы с мелким печатным шрифтом. Спустив со лба очки на кончик носа, он принялся читать. «Рекомендуемые состязания для ежегодного академического турнира среди аптекарей. Первое. Экстренная аптекарская помощь. Условно раненому необходимо оказать помощь, используя ограниченный набор ингредиентов. Оценивается скорость выполнения задания, точность определения диагноза и эффективность приготовленного лекарственного средства». Он оторвался от листа и обвел нас вопросительным взглядом. «Вопросы есть? Это почти то же, что было в лабиринте с манекенами», — ответил Влад. «Верно, очень похоже. Но в данном случае будет учитываться еще и скорость. На поле боя это очень важно». «На каком еще поле боя?» — напрягся Федя Размыслов. «На предполагаемом поле боя мы должны быть готовы ко всему», — с нажимом проговорил декан и продолжил читать. «Второе. Зелье под давлением. Участников турнира помещают в смоделированную стрессовую ситуацию. Грохот, яркие вспышки. Необходимо в таких условиях правильно приготовить нужное зелье. Третье. Испытание на распознавание. Участникам выдаются различные зелья, порошки и травы. За ограниченное количество времени нужно определить, какие из них ядовиты, какие обладают целебными свойствами, какие усиливают возможности бойца во время боевого сражения, а какие вредят, чтобы использовать их против врага. «Клавдий Тихомирович», — громко сказал я и вышел вперед. «Скажите честно, нас готовят к войне?» Декан замер и покрылся красными пятнами, будто его застали за чем-то постыдным или уличили в чем-то аморальном. Все студенты вопросительно уставились на него, ожидая ответа. «Я не знаю», — выдавил он и принялся вертеть очки в руках. «Никто не знает. Но ведь эти задания явно рассчитаны на боевые условия», — сказал Федя. «Ты прав. Но прошу вас, об этом никому ни слова», — Клавдий Тихомирович окинул нас взглядом. «Не стоит нагнетать. Возможно, все обойдется, и эти навыки никогда не пригодятся. Но мы должны быть во всеоружии. Ведь, как и боевые маги и лекари, мы, аптекари, должны будем встать на защиту нашей Родины. Дело в османах», — спросил Прохор. «Я больше не хочу говорить на эту тему», — с раздражением ответил декан. «Наша задача — выиграть турнир, и ради этого мы здесь собрались. А я слышал, что и в учебный план внесли изменения», — не унимался Прохор. «Не только новые задания появились на турнире, но и учиться мы будем по новым программам». Клавдий Тихомирович смерил его долгим, не сулящим ничего хорошего взглядом, отчего Прохор растушевался и принялся разглядывать ковер. Больше никто не осмелился задавать вопросов, а декан продолжил читать рекомендованные задания. «Не все будут на турнире, но мы должны быть готовы выполнить все». Всего было 10 заданий, и мы решили начать с первого и за оставшиеся 2 недели научиться выполнять все. В обеденное время мы встретились в столовой с Леной и Сеней. «У вас тоже появились новые задания?» — спросила она, когда мы с полными подносами продвигались к кассе. «Да, но все они перекликаются между собой, поэтому ничего сложного». «Согласна, но это еще раз доказывает, что отец прав. Быть в войне. Надеюсь, еще все поменяется», — встревоженно проговорил Сеня. «Я этого очень боюсь». «Не надо бояться. Надо быть готовым», — твердо проговорила Лена. «Ты хорошо знаешь историю? Не было ни одного спокойного столетия. И это очень плохо. Почему нельзя жить мирно? Зачем османскому султану воевать с нами? Жадность. Он хочет наши земли и богатства», — пожала плечами Лена. «Ему своих не хватает. Дело не в жадности, а во власти и величии», — ответил я. «Каждый правитель хочет оставить свой след в истории. Хочет, чтобы им восторгались и боготворили. Это возможно лишь при каких-то значимых событиях. Если султан победит Российскую империю, то...» «Этого никогда не будет!» — послышался сзади голос. Мы обернулись и увидели ректора. Мирон Андреевич стоял, опираясь на трость в сопровождении секретаря и помощника. «Здравствуйте, Мирон Андреевич!» — поздоровалась Лена и присела, склонив голову. Мы с Семеном тоже поздоровались, тот лишь кивнул в ответ. «Наша академия много поколений выпускала сильнейших магов, которые стояли на страже империи. В этот раз будет так же. Вы — наша гордость и опора!» Он обвел взглядом всех, кто присутствовал в столовой. Его твердый голос отражался от каменных стен и утопал в высоком сводчатом потолке. «Я не хочу, чтобы вы допускали даже мысли о том, что мы можем проиграть. Но ведь у осман тоже сильные маги», — возразил старший курсник-стихийник, сидящий за ближайшим столом. «К тому же у них не запрещено использовать темные силы, поэтому полно ведьмаков и прочей черни». «Ты правильно сказал про чернь», — ректор ткнул в сторону студента крючковатым пальцем. «Они на темной стороне, а мы на светлой. Свет всегда побеждает тьму, по-другому и быть не может. Кто-то со мной не согласен?» Но таких не оказалось. По крайней мере, никто больше не посмел возражать ректору, в том числе и я. В прошлой жизни я много раз участвовал в сражениях, поэтому уже знал, как буду действовать. У меня даже был заготовлен целый набор зелий, с помощью которых можно разогнать вражеское войско. Однако здесь они могли не сработать. Во-первых, неизвестно, смогу ли я найти все ингредиенты. Во-вторых, а будет ли войско? В моем мире не было ни телефонов, ни автомобилей, ни дирижаблей. Только магия и физическая сила. С такими врагами бороться было намного проще. Облил каменных истуканов эссенцией жизни, дал в руки копья и отправил воевать. Их могли остановить только каменные валуны из катапульты. А как остановить дирижабль, летящий над облаками, из которого на землю полетят мощные бомбы? Об этом надо подумать. Похоже, мне придется пересмотреть набор зелий и придумать что-то новое. Во всяком случае, хоть я и подселенец, и не так давно здесь живу, все равно буду биться наравне со всеми за эту землю. Теперь Российская империя — мой дом, а в свой дом я врага не впущу». После обеда мне позвонил профессор Щавелев и попросил помочь с растительным лабиринтом. Он ждал меня за оранжереями и с довольным видом оглядывал огромную территорию, поросшую зеленью. «Саша, ваше средство стимуляции роста работает на ура!» Он с улыбкой подошел ко мне и протянул руку. «Даже в условиях морозных ночей и сильного дневного ветра!» «Дело не только в средстве, но и выносливости самого растения. Вы сделали правильный выбор». Я пожал его руку. «Вариантов было не так уж и много». Он снова окинул взглядом кустики высотой сантиметров 30. «Вы слышали о том, что турнир переносится? И будет уже через 2 недели?» «Да, мы начали готовиться к новым заданиям». «Как вы думаете, успеем вырастить лабиринт?» Он внимательно посмотрел на меня. «Не хотелось бы, чтобы наши усилия пропали даром». «Успеем», — без тени сомнения ответил я. «Только теперь воду для полива надо добавить в 2 раза больше стимулятора. Через неделю кусты превратятся во взрослое растение. Еще неделя останется для того, чтобы привести их в надлежащий вид». «Ну, тогда не будем затягивать и приступим к поливу прямо сейчас», — потер руки профессор. «Хорошо, что нам помогали несколько студентов. А то пришлось бы возиться до поздней ночи. Как сказал Щавель, лабиринт занимает площадь в 3000 квадратных метров. В нем было множество поворотов, площадок для выполнения заданий, тупиков и обманок. Только к ужину я вернулся домой. На столе меня ждала ароматная утиная грудка с запеченной картошкой и пирог с клюквенной начинкой. Сытый и довольный, я заперся в ванной и вновь принялся за сыворотку правды. Мне предстояло сделать еще одну партию, ведь за раз я не мог изготовить больше 3 пробирок. И тут я понял, что мне срочно нужно увеличивать магический источник. В прошлом теле он был как минимум в 3 раза вместительнее, чем этот. Для приготовления этого зелья у меня не было необходимых ингредиентов, поэтому снова пришлось звонить Савельеву. «Добрый вечер, Владислав Андреевич, не отвлекаю?» — спросил я, услышав голос князя, в котором присутствовали встревоженные нотки. «Здравствуй, Саша. Нет, не отвлекаешь, я просто... У нас небольшое происшествие, я только вернулся домой». «Что случилось?» Он ответил не сразу. Видимо, решал, стоит ли мне говорить об этом. «Сегодня в магическом куполе Анобласти пробили брешь. Хорошо, что охотники, которые в это время были внутри, среагировали и сразу помчались туда. А то город наводнили бы твари, которые будто почувствовали свободу и рванули к бреши». «Кто пробил купол?» У меня невольно внутри все сжалось. Знакомо, очень знакомо. «Не знаю, мы не смогли их поймать, даже не знаю, как они это сделали». «Они? Их было несколько?» «Я просто так думаю. Как бы один справился, нужна мощная энергия, чтобы пробить наш купол. Возможно, несколько магов создали разрушительную сферу и с помощью нее сделали брешь. Во всяком случае, у меня нет других предположений». Я понял, что мне лучше рассказать об инциденте в поместье. «Артефактор Грачев? Но зачем ему это?» После моего рассказа спросил Савельев. «Я не знаю. Возможно, он снова выполняет чей-то заказ или таким образом испытывает свой артефакт», — предположил я. «Этого не может быть. Он умный человек и прекрасно понимает, к чему может привести брешь в куполе, который сдерживает мутантов в Анобласти. Один-единственный хитиноглот столько проблем принес. А что будет, если вырвется кто-то сильнее и опаснее?» «Думаю, Грачева волнует лишь он сам». «Надо найти его, и немедленно». «Этим уже занимается Демидов». «И как? Есть успехи?» «Сомневаюсь». «Хм, во всяком случае мы усилили охрану, поэтому больше такого не повторится. А зачем ты звонил?» «Мне нужны моноросы». «Хорошо, диктуй». Чуть позже, когда мы с князем договорились, какие ингредиенты завтра же соберут охотники, я изготовил 3 пробирки с правдой и позвонил Демидову. «Роман Дмитриевич, удалось найти Грачева?» После приветствия поинтересовался я. «Мы нашли ту тропу, про которую ты рассказывал. И даже нашли кровавые следы, но только до дороги. Кто-то подобрал Грачева. В лечебнице он не поступал. Сейчас полиция опрашивает таксистов и дальнобойщиков». «Вы не найдете водителя, который его подобрал», — уверенно заявил я. «Почему?» «Грачев не оставляет свидетелей. Нужно искать труп. Скорее всего, он где-то недалеко от дороги. Если выясните, кто он такой, сможете найти машину. Но и машину он бросил не там, где прячется». «Это понятно, но ты слишком пессимистично все описываешь», — недовольно протянул Демидов. «Как есть». «И что ты предлагаешь? Как его найти?» «Сам не знаю, но подумаю. А пока отправьте кого-нибудь за сывороткой. Последняя партия готова». «Хорошо, спасибо. Теперь на первое время хватит, но хотелось бы всегда иметь в запасе такое удивительное средство. Сделаешь?» «После турнира, а то на сыворотку уходит слишком много маны. Я хотел спросить у него насчет отношений с османами и что государь планирует предпринять, но решил, что глава тайной канцелярии все равно не расскажет всю правду, как на самом деле развиваются отношения между государствами. Я не его боец и не высокопоставленный чиновник, а всего лишь мирный аптекарь. Поэтому мы попрощались, дождался человека от Демидова, передав пробирки. На следующий день во время обеденного перерыва, пока на улице было еще светло, я решил снова наведаться на кладбище. А вдруг колдун вернулся на место, и я зря напрягаюсь из-за него. Я подъехал к воротам, вышел из машины и бодро двинулся вглубь кладбища. Как всегда, не было ни души. Перед тем, как зайти в полумрак склепа, я осветил его фонарем. Все было точно так же, как в прошлый раз. Втянул носом и почувствовал только ту отвратительную сладкую вонь, которая исходила от колдуна. Фу, гадость! Иногда я жалел, что так чувствителен к запахам. Я подошел к гробу, лежащему на дне каменного сооружения, и приподнял деревянную крышку с истлевшей тканью. Кольцо лежало на прежнем месте, колдуна не было. Кислота его раствори. Где же прячется этот бледный тип? Не может же он просто слоняться по улицам? Или может? Хм, а нужно ли ему есть и спать? Вдруг он утратил все человеческие потребности? Если он не нуждается ни в еде, ни во сне, то его ничто не остановит. Хорошо бы выяснить, чего он вообще добивается. Я вышел на улицу и двинулся к сторожке смотрителя. Хотел спросить, может, он что-то видел или слышал? Ну, или хотя бы знает историю склепа. А может, кто-то навещал могилу колдуна? Я шел по дорожке, покрытой тонким слоем снега. Судя по нетронутому слою, со вчерашнего дня здесь никто не проходил. Однако сторожка была пуста. Судя по тому, что с моего прошлого визита абсолютно ничего не изменилось, смотрителя здесь давно не было. Возможно, он сбежал после того случая с Гризельдой или уволился. Неудивительно, ведь она была в том самом страшном обличии, от которого у обычного человека помутился бы разум или остановилось сердце. А что, если воспользоваться предложением Нарантуи и вызвать колдуна? Спрошу его, что он намерен делать и когда вернется обратно в свой гроб. Или предложить ему купить новый гроб? Вдруг ему в старом плохо лежалось? Шутки шутками, а проблему решать надо. Но не сейчас. Я еще не готов снова с ним встречаться. Обойдя все кладбище и не обнаружив ни смотрителя, ни колдуна, я вернулся в академию и присоединился к команде, которая на скорость подбирала противоядие к ядам. Я не стал им подсказывать, а лишь следил за тем, чтобы сами не отравились. К моему удивлению, команда справилась с заданием. Похоже, они не так безнадежны, как я сначала думал. Позже, поужинав в доме Орловых, куда пригласила меня Лена, я вернулся в квартиру и опустился в кресло напротив теплого камина. Окунувшись в свою внутреннюю лабораторию, принялся придумывать зелья, которые помогут мне справиться с дирижаблями и прочей военной техникой. Это сложно, но не сидеть же сложа руки, когда грядут тяжелые времена. Визирь султана Мустафы выехал из Тимурташ-Кале, крепости Стального Камня, в столицу своей империи. Эта крепость находилась в самом центре гор Загрос, и к ней вела одна единственная охраняемая дорога. В Тимурташ-Кале султан велел спрятать человека, с помощью которого вознамерился одержать величайшую победу и присоединить к своей империи огромную территорию с плодородными землями, богатыми недрами и аномалиями. Визирь не мог сдержать насмешливой улыбки, когда вспомнил, с какой надеждой и благодарностью смотрел на него Борис. Как клялся в верности и обещал отдать им половину золотого запаса империи. Он не знал, что султану нужна не половина запаса, а трон. Борис был обречен, но только после того, как его люди, оставшиеся по ту сторону границы, помогут султану Мустафе осуществить задуманное. А пока пусть живет и ни в чем себе не отказывает, воображая себя новым российским императором. Султан Мустафа очень обрадовался, когда Борису не удалось убить брата, и он вынужден был бежать. Если раньше были опасения насчет того, что Борис забудет про их договоренности и окажет сопротивление османским войскам, то теперь он был в их полной власти. Жил там, где ему указали, ел то, что ставили на его стол, пил их вина из бокалов, сделанных османскими мастерами. И он это понимал, поэтому принимал все правила игры. Только вот кое-какие правила не были ни прописаны, ни озвучены, и именно они определяли теперь его жизнь. Глава 13. На следующий день во время занятий мне позвонил князь Савельев. «Саша, мы нашли почти все, что ты заказал, но монорос ягодник алый у нас не растет». «Растет», — уверенно заявил я, ведь точно знал, что это так. Сам унюхал его эфир и, разложив по свойствам, навсегда запомнил его местонахождение. «Да нет его нигде, никто из охотников с ним не встречался». «А на равнине смотрели? Там, где пантера на охотника набросилась?» «Там тоже были. Судя по описанию в справочнике, у ягодника даже листья алые. Просмотреть никак не могли. Уж очень он выделяется», — возразил князь. «Может, ты без него справишься?» «Нет, не получится без него зелья», — выдохнул я. «Что же делать? Все эфиры идеально подобраны друг к другу. А если чего-то не будет хватать, то зелья не получится. Я не смогу увеличить свой магический источник». На Лавровом базаре продавали ягодник, но после пожара рынок до сих пор не открыли. Правда, как говорят, ремонт там идет полным ходом. «Я приеду и сам поищу», — решительно заявил я. «Когда ближайший рейд запланирован?» «Поступил срочный заказ на янтарный кристалл, поэтому в обед. Где-то в час дня. Снова заедем на пару часов». Я взглянул на часы. «Сейчас 10 утра, успею добраться. Подождите меня, я с вами поеду, уже выезжаю». «Хорошо, захвачу для тебя снаряжение». Когда завершил разговор и убрал телефон в карман, развернулся и увидел Викторию Сергеевну. «Я не ослышалась? Вы куда-то намерены уехать?» — строго спросила она, окинув меня недовольным взглядом. «Клавдий Тихомирович попросил меня провести 2 часа по гигиене. Речь пойдет о правилах и нормах во время турнира. Мне бы очень не хотелось, чтобы вы пропускали». «Прошу прощения, Виктория Сергеевна, но дело срочное, поэтому вынужден уехать. Мне нужно изготовить зелье, которое поможет во время турнира». «Что еще за зелье такое?» «С помощью него я постараюсь увеличить магический источник». Виктория Сергеевна с сочувствием посмотрела на меня и покачала головой. «Боюсь вас огорчать, но аптекарь и вместительность магического источника зависит от наследственности. Вы можете его увеличить, но это происходит очень медленно и в течение всей жизни. Ни одно зелье не сможет искусственно его расширить. Это невозможно. Это все равно, что вырастить еще одну почку или второе сердце». Я не стал говорить, что могу вырастить и почку, и сердце, и даже глаз, если понадобится. Возможности алхимии почти безграничны. Все упирается в талант и возможности мастера. «Я предупрежу Клавдия Тихомировича об отъезде. Конспекты ваших занятий возьму у кого-нибудь из команды», — твердо сказал я и направился к двери. Она лишь фыркнула мне вслед. Декана на месте не оказалось, поэтому я предупредил Щавеля, который сидел в деканате за своим столом и заполнял журналы. Он не стал задавать лишних вопросов, а лишь пожелал мне хорошей дороги. Тверской аномалии подъехал вовремя. Охотники только прибыли, не обмениваясь новостями, облачались в снаряжение, которым их обеспечивал князь Савельев. Я знал, что Владислав Андреевич покупал для своих охотников самые дорогие и прочные бронежилеты и не экономил на оружии. Я был знаком почти со всеми охотниками, поэтому меня встретили как родного. Во главе рейда был дядя Коля, который приехал последним и протянул мне еще новое, упакованное в прочный пакет снаряжение. «Владислав сказал, что ты хочешь сам поискать ягодник. Учти, мы в нашей области каждую травинку знаем. Не раз облазили все вдоль и поперек». «Верю. Но без этого растения у меня не получится зелье. В других аномалиях оно не растет, только в вашей». «Откуда ты все знаешь?» — с улыбкой спросил он. «Не все, но кое-что знаю», — кивнул я. Когда все подготовились, мы на грузовике и 2 вездеходах въехали в ворота. «Николай Андреевич, вы вторые ворота доделали?» — спросил я, перекрикивая шум машины. «Доделали, слава богам! Изрядно намучились с ними. Только на прошлой неделе закончили. Теперь можем с 2 сторон в аномалию въезжать, что очень удобно. На той стороне зверя столько, глаза разбегаются». «Зато нужен глаз да глаз», — вставил охотник, который сидел рядом со мной. «Зверье там не пуганное, нас совсем не боятся, за добычу принимают. Два дня назад на нас крот напал, размером с корову и шкура непробиваемая. Пришлось бежать, чтобы не сожрал», — усмехнулся он. «А помните, как бежали от змеелапа?» — расхохотавшись, спросил охотник, сидевший напротив. Он был тучный, но на удивление проворный и энергичный. «Вот смеху было! Три боевых мага с карабинами в руках несутся, сломя голову от двухголового змеелапа!» «Что за змеелап?» — спросил я, ведь не так уж хорошо знал мутантов аномалий. Я изучал справочники по моноросам, а не с манозверями. «На болоте живет, похож на ящерицу, но морда плоская и вытянутая, как у крокодила», — пояснил Пухляк. «Ты про когти его расскажи!» — бросил дядя Коля через плечо. Он сидел за рулем вездехода. «Он своими когтями корни деревьев разрывает и по стволам лазит. О, когти у них дорого стоят. Из них, как из бивни, всякие безделушки делают, длинные, прочные, с рисунком. Белые такие полоски на черном когте». Так за разговорами мы не заметили, как добрались до пещер с кристаллами. Я заверил охотников, что со мной не надо нянчиться и пусть занимается своим делом. А я пока пойду на поиски ягодника Алова. Дядя Коля пихнул мне рацию и строго сказал, чтобы я подавал голос каждые 15 минут и предупреждал, куда иду. Ну ладно, мне не сложно, если ему будет так спокойнее. «Только к синей скале не ходи!» — предупредил старый охотник и указал на невысокую скалу, которая отличалась от остальных синеватым отливом породы. «Почему?» «Там чертовщина какая-то творится!» Он неприязненно покосился на скалу. «Раньше частенько там охотники терялись. Мы их с трудом находили, хотя у подножия даже деревья не растут. Лишь небольшие кустики и трава. Заблудиться вроде негде, а назад дорогу найти не могут. Да, таких мест в нашей аномалии пруд-пруди», — подал голос Пухляк. «В Черной заводе, кроме раков и всякой мелкой дряни, никто не живет. В прошлом году Фили Корявый захотел искупаться после тяжелого дня. Да, так и не вынырнул. Даже останков не нашли. Куда подевался, хрен его знает. А в лощине два года назад вот что было». «Да хватит тебе молодого пугать!» — прикрикнул пожилой охотник. «Ты бы, Сашок, один не ходил за своей травой. Мы сейчас с кристаллами управимся и прогуляемся с тобой. Не стоит волноваться за меня. Я здесь тоже не в первый раз. Карабин у меня заряжен, зелье с ядом в кармане», — заверил я и двинулся вглубь леса. «Если что-то случится, сообщу по рации». Охотники провожали меня взглядами до тех пор, пока не скрылся в густой растительности. Продвигаясь в лес, я постоянно принюхивался в поисках ягодника. Поблизости его точно нет. Я свернул подальше от дороги и двинулся параллельно горному хребту. Это я так предполагал, ведь сквозь густые кроны мне не видно было белоснежных горных вершин. По пути я не забывал пополнять запасы, поэтому то и дело останавливался, чтобы положить в рюкзак очередной монорос. Как и договорился с дядей Колей, периодически говорил в рацию, что жив и здоров и иду вдоль хребта. Правда, умолчал о том, что чуть не стал обедом гигантской ящерицы, которую убил пурпурным отравителем. А также, что меня чуть не унесла в свое гнездо орлица, но пару выстрелов из карабина отпугнули ее. Вскоре я учуял ягодник и ускорился. Впереди показалось светлое пятно, какое-то открытое пространство, болото или река. Однако я ошибся, когда деревья расступились, я оказался у подножия той самой синей скалы, про которую говорил охотник. «Хм, мне казалось, что я движусь параллельно горам. Похоже, немного отклонился в сторону и сам не заметил, как вышел напрямую к хребту. Ну ладно, пойду вдоль скалы и выйду к пещерам с кристаллами». Втянув носом, я вновь уловил ягодник. Он где-то здесь, неподалеку. Прикрыв глаза, пошел по облачку эфира. Он провел меня вокруг синей скалы, и на небольшом открытом пятачке, поросшем мхом и мелкими травами, я увидел нужный монорос. Алого цвета растения с мелкими ягодами на тонких стеблях источало еле уловимый аромат, похожий на запах черемухи. Сняв рюкзак с плеча, аккуратно срезал растение, оставив пару стеблей на развод. Ягоды были съедобные, да и само растение не было ядовитым, поэтому наверняка насекомые и травоядные с удовольствием лакомились им. Когда завязал горловину рюкзака и собрался в обратный путь, рация зашуршала и послышался голос дяди Коли. «Сашка, ты где? Мы уже готовы вернуться». «Скоро буду, я неподалеку», — ответил я и, закинув потяжелевший рюкзак на спину, бодро зашагал в сторону пещер. В области было тепло, градусов 15, но уже чувствовалось приближение холодного времени года. Как говорили местные, полноценной зимы здесь не будет, и снег даже не долетит до самых высоких деревьев, растаяв на лету. Но все равно трава начала высыхать, а некоторые деревья сбросили листву. Идти вдоль гор было легко. Ни деревьев, которые надо обходить, ни густой травы, которая путается под ногами и цепляется к одежде. Поэтому, по моим подсчетам, я должен добраться до охотников минут через 10-15. Однако я шел и шел, а пещер все не было. В это время снова зашуршала рация. «Саша, ты где застрял?» «Уже близко, скоро буду», — заверил я и ускорился. Вскоре я порядком выдохся и вспотел, поэтому остановился, чтобы снять куртку и выпить воды из фляги. Открутив круглую крышку, поднес горлышко фляги ко рту и чуть не поперхнулся. Синяя скала была сразу за мной. «Какого дьявола? Я же ушел от нее минут 20 назад!» «Горгоново безумие! Как вообще такое возможно? Получается, я шагал на месте? Но ведь это не так. Я понял, что нужно оповестить об этом охотников, иначе до ночи они будут меня ждать. Вытащив из кармана рацию, я хотел связаться с дядей Колей. Но тут понял, что рация не работает. Экранчик темный, кнопки не реагируют. Сел заряд. Этого только не хватало. Так, надо успокоиться и придумать, как выбраться из этого места. Не знаю, как так получается, что я совсем не продвинулся. И я огибал куски камня, свалившиеся со скал. Это не могло быть иллюзией. Разбираться, в чем дело и как так вышло, я сейчас не буду. Солнце уже скрылось. Скоро начнет темнеть. Поэтому надо действовать. Сначала я подумал, что неплохо было бы подняться повыше и оглядеться. Но когда начал подъем, понял, что зря потрачу силы и время. Тогда я доверился тому, что понимал лучше всего — эфиром. Закрыв глаза, я втянул носом, мне не составило труда найти свой собственный след. Я спустился в лес и пошел по тому же пути, по которому пришел сюда. Шел я быстро, ведь мне не надо было искать ягодник. Да и на другие моноросы внимания не обращал. Поэтому минут через 20 уже вышел к охотникам. Те заметно нервничали и с облегчением выдохнули, когда я издали окликнул их. «Что с твоей рацией? Почему не отвечал?» Напустился на меня дядя Коля. Он, как командир отряда и близкий друг семьи, нес ответственность за меня, поэтому успел испугаться и уже хотел начать спасательную операцию. «Заряд сел», — ответил я, вытаскивая рацию из кармана. «Не может быть! Батарея полная была! Тебе заряда дня на 3 бы хватило!» Я взглянул на рацию и понял, что Савелий прав. «Все работает, заряд полный. Ничего не понимаю. Это еще раз доказывает, что Анобласть — очень опасная территория. Здесь может произойти все, что угодно». «Запутала тебя синяя скала», — вполголоса проговорил пожилой охотник, когда мы забрались в вездеход. Я лишь кивнул. Остальным не стал рассказывать о своих приключениях. Мы выехали из Анобласти. Я поблагодарил дядю Колю за возможность участвовать в рейде. Попрощался с охотниками и выехал обратно в сторону Москвы. Сначала хотел заехать в Торжок, чтобы навестить лавку и дом. Но потом передумал. В следующий раз заскочу. Подъехал к своему дому лишь к ужину. Мне не терпелось приступить к созданию зелья, поэтому наскоро поглотил спагетти с креветками, запил яблочным сидром и заперся в лаборатории, предупредив дворецкого, чтобы меня не тревожили. Первым делом приготовил и разложил все на столе. Несколько ягод ягодника оставил, чтобы посадить в оранжерею. Остальные размял и опустил в воду с другими моноросами. Через полчаса зелье было готово и спускало сноп мелких пузырьков. Дождавшись, когда водоворот в колбе стихнет, я втянул носом получившийся эфир и расплылся в улыбке. Отлично получилось. Каждое свойство подобрано изумительно. Однако существовала одна небольшая неприятность. Я не смог найти одно из растений, поэтому использовал траву, в которой нужный мне эфир мог сработать не совсем так, как мне нужно. Это необычное свойство я обнаружил, когда смешивал травы. Я уже раньше сталкивался с двойственностью свойств, но в этот раз все могло обернуться очень плохо. Зелье, которое должно пойти мне на пользу и увеличить магический источник, оно может превратиться в яд. Но такое возможно в руках алхимика-новичка, а никак не великого валериана. Я знал, что будет, когда я выпью зелье, поэтому решил сделать это в спальне на кровати. Чтобы увеличить магический источник, придется потерпеть. Ощущения не из приятных, я даже прихватил с собой зелье исцеления, на тот случай, если боль будет настолько невыносимой, что понадобится помощь. По пути в спальню мне попался дворецкий, который пожелал мне спокойной ночи и напомнил, что завтра у него выходной. Переодевшись в пижаму, я несколько минут просидел на кровати, сжимая в руке горлышко колбы и принюхиваясь к запаху трав. Трудно решиться добровольно причинить себе боль. В конце концов я глубоко вздохнул, сделал большой глоток зелья и лег в кровать. Приятное тепло, будто от благородного алкогольного напитка, разлилось сначала по гортани, затем достигло желудка и распространилось по всему телу. Похоже, эффект от местных трав более мягкий, чем от тех, что растут в моем мире. Единственное, что меня тревожило, — сухость во рту. Захотелось пить, даже покашливать начал. Графина с водой в комнате не было, поэтому решил сходить на кухню. Когда поднялся с кровати, почувствовал легкое головокружение. Ничего, это нормально. Даже странно, что голова не раскалывается так, будто по ней били молотком, как было со мной в прошлой жизни. Я вышел из комнаты и медленно пошел в сторону кухни, держась за стену, ведь головокружение не проходило. Кухарки не было, поэтому сам набрал воду из-под крана в ковш и залпом выпил. Но облегчения не почувствовал. Вдруг внутри появился жар, который начал нарастать. В голове была лишь одна мысль — нужно выпить исцеление и лечь в кровать, и как можно быстрее. Пошатываясь, я вышел из кухни и, путаясь в собственных ногах, поспешно двинулся к своей спальне. Паники не было. Я знал, что такие изменения в теле безболезненно не проходят. Просто не хочу пугать дворецкого и соседей своими истошными криками. «Господин, с вами все хорошо?» — послышался сзади встревоженный голос Тимофея. Не в силах ответить ему, я мотнул головой, отчего вообще потерялся в пространстве и свалился на пол. «Господин, вам нужна помощь! Вызвать лекарей!» Испуганный дворецкий подбежал ко мне и, схватив за руку, попытался поднять. Но тут у меня отказали ноги. В прямом смысле отказали. Я перестал их чувствовать, и они больше не подчинялись моей воле. «Дай... Я попытался попросить принести мне зелье исцеления. Но тут у меня отказал язык. Я не мог даже сглотнуть. Горгоново безумие, что же это творится? Я окунулся в свой организм, в котором происходила полнейшая вакханалия. Все эфиры зелья распались и действовали каждый по-своему. Что же это, а? Что же я сделал не так? Тут я понял, что не могу вздохнуть, а потом почувствовал сильный толчок в груди, и сердце замерло. Меня пронзила ужасная мысль. Я умираю, и ничего с этим не могу поделать. Эфиры вырвались из-под моего контроля. Глава 14. Откуда-то издали я услышал крик дворецкого, но не мог разобрать ни слова. Я больше не владел своим телом, как и эфирами, беснующимися внутри. Сознание — единственное, что у меня осталось. Я мог только мыслить, только от этого не было никакого толку, ведь я ни на что не мог повлиять. Где-то произошел сбой. Я что-то сделал не так, но что? Перед тем, как изготовить зелье, несколько раз проверил соотношение эфиров и их воздействие на мой организм. Единственное, что меня смущало, это двойственность эфира, но и тогда он мог просто превратиться в яд, а с ними я с легкостью справляюсь. Похоже, мое время в этом мире окончено. Я умираю и ничего с этим поделать не могу. Надеюсь, хотя бы в мире духов мне не придется завоевывать себе место и что-то доказывать. Я наконец-то смогу успокоиться и блуждать между мирами, нисколько не заботясь о потребностях бренного тела. Жаль, что не успел ни с кем попрощаться. Я всегда мечтал, что буду умирать древним стариком в окружении людей, которые меня любят. Но уже второй раз смерть так нелепо забирает меня. Будучи валерианом, я умер от стрелы, выпущенной мне в грудь. Сейчас я умираю от собственного зелья. Возможно, я был слишком самоуверен, думая, что все эфиры Вселенной мне подвластны. Но реальность оказалась иной. Ну что ж, прощайте все, кому я был дорог. Знаю, вы будете горевать, но не по мне, а по Александру Филатову. Это его вы знали и любили, а я всего полгода назад занял его место. Я не хотел этого и не знаю, как так получилось, но хочу выразить мою огромную благодарность за такую возможность. Надеюсь, мы встретимся в мире духов, и я смогу лично его поблагодарить и рассказать, как ему повезло с семьей и друзьями. Вдруг я снова ощутил его тело, но тут же пожалел об этом. Жгучая, разрывающая боль пронзила грудь в районе солнечного сплетения. «А-а-а!» — во все горло заорал я. «Господин, господин, держитесь, лекари уже едут!» — в панике закричал дворецкий. Я не хотел пугать и так перепуганного Тимофея, но сдержать крик было не в моих силах. Меня будто пытали раскаленным железом, одновременно разрывая ткани и ломая кости. «Господин, умоляю, не умирайте! Как я могу помочь? Что мне сделать?» Я почувствовал, как меня повернули на бок, подложили под голову что-то мягкое и побрызгали на лицо холодной водой. Все это бесполезно, словно припарка для умирающего. «Зелье!» — прохрипел я на мгновение, собравшись силами. «Какое зелье? Где оно лежит?» Я пытался сдержать крик, сжав зубы, но получился рык умирающего зверя. Говорить я не мог, поэтому приоткрыл глаза и посмотрел на дверь своей спальни. Именно там, на тумбочке, я оставил зелье исцеления. «В комнате!» — догадался Тимофей и бросился к ней, чуть не свалившись и поскользнувшись на отполированном паркете. Его не было всего несколько секунд, но для меня это время растянулось на целую вечность. Боль ни на мгновение не оставляла меня, поэтому я продолжал орать и сучить ногами по полу. «Господин, что мне с этим сделать?» Дворецкий гулко рухнул возле меня на колени и показал ту самую пробирку. Я открыл рот. «Умница!» Тимофей снова все правильно понял. Откупорив пробку, он приподнял мне голову и начал потихоньку вливать зелье. «Только не подавитесь! Пейте мелкими глотками! Лекари уже выехали и скоро будут здесь! Вас обязательно спасут! Вы должны жить! Ведь еще так молоды!» — приговаривал он, пытаясь успокоить меня. Как только я сделал первый глоток, то почувствовал, как зелье начало действовать. Приятное тепло разлилось по телу, успокаивая невыносимую боль. Дворецкий еще что-то говорил, но я прислушивался только к внутренним ощущениям. Боль отступала. Я глубоко, прерывисто вздохнул и провалился в темноту. Все. Теперь точно все. «Как вы можете запретить мне пройти к собственному внуку? Вы хоть соображаете, что делаете?» Откуда-то издали послышался голос. «Это дед. Он в палате интенсивной терапии. Сюда можно заходить только медперсоналу», — ответил извиняющийся мужской голос. «А я вам кто? Не медперсонал, что ли? Я аптекарь Филатов. Вы со своими долбанными артефактами понятия не имеете, как лечить людей. Уйди с дороги, а то зашибу!» Грохот. Громкое «ой». Звук открываемой двери и торопливые шаги. «Только не трогайте приборы!» — послышался громкий шепот. Голос незнакомый. «Без тебя, салага, разберусь!» Голос деда прозвучал над самым ухом. Я почувствовал, как его ладонь легла мне на лоб. Затем он прикоснулся к запястью, отсчитывая пульс. А следом припал ухом к моей груди. «Вы хоть определили, что с ним?» Уже более спокойным голосом спросил старик Филатов. «К сожалению, нет. Сканирование никаких увечий и тромбов не показало. Кровь тоже чистая?» «Так и знал, что от вас толку никакого!» — буркнул дед, затем положил руку мне на плечо и легонько потряс. «Шурик, очнись, слышишь? Вставай давай! Я бы на вашем месте!» — вновь начал незнакомый голос. «Ты не на моем месте, эскулап! Таких бездарей, как вы, кривошейны, еще поискать!» — с презрением произнес дед. Я даже представил, как он скривил губы. Тут уж лекарь не выдержал. «Как вы смеете заявляться сюда и оскорблять наш род? Убирайтесь вон!» — взвизгнул он. Я понял, что еще чуть-чуть, и начнется жаркое сражение. Поэтому решил очнуться. Приоткрыв глаза, увидел, как старик и щуплый лекарь стоят друг напротив друга и сверлят глазами. Откашлялся я. Они вмиг переключили внимание на меня и подскочили к кровати. «Шурик, ну ты как? Где болит?» — участливо спросил дед. Я прислушался к своим ощущениям и понял, что нет даже отголосков той нестерпимой боли, которая выворачивала меня и заставляла орать. И вообще, я чувствую себя на удивление хорошо. «Ничего не болит», — хрипло ответил я. «Только пить хочется». «Ты слышал?» — дед взглянул на лекаря. «У него уже обезвоживание началось! Беги за водой, коновал!» Лекарь недовольно запыхтел, поджав губы, но ничего не сказал, а торопливо двинулся к выходу. «Ну давай, Шурик, признавайся, какого лешего натворил? Зелье испытывал?» «Да, от этого проницательного детка ничего не скроешь». «Нет, не испытывал, но дело в зелье», — ответил я и, приподнявшись на локтях, огляделся. Стены покрашены в желтый цвет, на полу зеленый линолеум, светильники яркие, круглые. Я точно нахожусь не в лечебнице Коганов, где бывал много раз.